Пройдут годы, совсем немного лет, и любой авиатор, и вы тоже, Мишенька, будете запросто делать то, что сделал я. Это наша работа, Миша. Да, наверное, так и будет. Но вы, Петр Николаевич, навсегда останетесь первым. Простите, подполковник вызывает. Славный мальчик, с отважным, честным сердцем, преданный делу. Вообще отличный у нас тут отряд. И сам Борисков настоящий человек. Всего полгода служу у него, а привык, полюбил. Помню, первый раз вот так же сидел тут в приемной, ждал. Потом вошел к нему в кабинет. Ваше высокоблагородие, поручик Нестеров явился для несения службы в обверенном вам 11-м авиационном отряде. Вот что, батенька, я не летчик, я воздухоплаватель. В авиации понимаю мало, а вы летчик, и, как я слышал, не из плохих. Вот вам и карты в руки. Командуйте отрядом. Но я никогда не командовал авиационным отрядом. Посоветуемся. Чем смогу, помогу. Если так, ваше высокоблагородие, я буду просить своих офицеров следить за тем, чтобы солдаты вполне понимали смысл отдаваемых им приказаний. Знали бы, для чего нужно сделать то или иное. Но среди офицеров найдутся недовольные, поручик. Только так, ваше высокоблагородие, я мыслю себе службу в русской армии. Для меня солдат не тупое животное, он человек, который, ежели то потребуется, встанет рядом со мной, плечом к плечу, на защиту Родины. Я рад, что вас прислали ко мне в отряд, Петр Николаевич. И я всегда ваш первый помощник. Господин Нестеров, подполковник ждет вас. Спасибо, Миша. Как он сказал? Пройдут годы, и любой авиатор. Да, вероятно, так и будет. Любой авиатор. Но он-то навсегда останется первым. Это моя величайшая мечта, ваше высокоблагородие. Построить аэроплан совершенно новой системы. Ну и что же это будет за аппарат? Крылья в нем должны иметь переменный угол атаки. Благодаря этому я надеюсь достигнуть возможного спуска на самую незначительную площадку, замедляя в последнюю минуту полет отгибанием крыльев. Как это делают птицы? И что же, вы уже пробовали? Делали опыты? В том-то и дело, что нет, господин подполковник. Мне совершенно необходимо практически проверить все основное. Управление аппаратом по птичьему, без вертикальных киля и руля поворотов. Без такой проверки я не смогу закончить доработку проекта самолета. Прошу вашей помощи. Рад бы душой, Петр Николаевич, дорогой вы мой. Да где взять аэроплан? Нету у нас машин. В ангаре. Валяется старый, отработавший все сроки эксплуатации Ньюпорт-4. Так ведь это лом. Железный лом, голубчик. Даже этот лом для меня сейчас клад. Переделаю. Заняты люди. Об этом не беспокойтесь, господин подполковник. Дайте только распоряжение привезти этот лом с самолетного кладбища. Ну, хорошо. Скажите механикам, что я приказал доставить его. Благодарю вас. Говорят, русские богатыри были такие громадины, косая сажень. А он, русоволос, голубоглаз, невысок ростом, неприметен лицом, и сила, надо думать, не медвежья. А вот поди ж ты, герой. Да Такими сильна Россия. Господин штабс-капитан! Отставить, Нелидов. Отставить. Садитесь, братцы. Садитесь. Я пришел к вам не как начальник. Хочу поговорить о деле, в котором не имею права приказывать. Могу только просить вас. Рад стараться, ваше благородие. Приказывать-то многие найдутся. Просить вот таких что-то не встречаю. Ну что можем, тем поможем. Говори, ваше благородие. Хочу я переделать этот старый аэроплан, чтобы испытать новую систему рулей. Без вашей помощи мне не обойтись. Много платить за работу не могу. Так что работа будет невыгодная. Но дело добровольное. Кто не захочет, обижаться не стану. А теперь, кто из вас согласен мне помочь? Так что я согласен, ваше благородие. Спасибо, Нелидов. И я. Я. Только дозвольте сказать, денег ваших нам не надо. Так я говорю, братцы. Конечно, вот какие деньги. Для вас, Петр Николаевич, с душой. Спасибо, братцы, спасибо, но даром я не согласен. Лишний рубль солдату пригодится. Не себе, так в деревню, семье. Петр Николаевич, дозволь спросить, и куда ж ты на этом аэроплане полетишь? Да, для чего он тебе, а? Хитрый ты, Федюкин. Ох, и хитрый. Так тебе все и скажи. А может, я на нем хочу в Петербург слетать. Без посадки. Смейтесь, смейтесь, братцы. Когда-нибудь сами полетите. А если серьезно, пока мы не научимся летать куда захотим и когда захотим, в любую погоду, на любые расстояния, авиация не станет верной помощницей армии. Надо научиться полетам на дальние расстояния. Ну, а теперь давайте работать. Приступим! С Богом! Ну, братцы! Вот и исполнилась мечта. Дальний перелет. Готовился к нему почти год. 10 месяцев. Летим уже 18 часов. Нелидов! Сколько времени? 9:30. Подлетаем, ваше благородие. Одно жутко. Стемнело. Садиться будет трудновато. Ничего, Нелидов, сядем. Аэродром знакомый, Гатчина. Здесь я начинал свои полеты, все родное. Иду на посадку. Пустой аэродром-то. Никто не встречает. Отлично, Нелидов, отлично. Я и не хотел никаких встреч. Тихо, братцы. Слышите? Аэроплан. Да чудит с тебя, Сашка. Какой аэроплан? Ну, что ты? Да вы послушайте. Ну, слышите? Да. Вон он, господа. Снижается. Прямо сюда. Да чего же красиво приземляется, господа. Спиральным спуском. Это класс. Да? А вы откуда? Что за самолет? Почему так поздно? Я штабс-капитан Нестеров. Прилетел из Киева. Нестеров? Из Киева? Да вы что, шутите? Петька! Петька, да как ты оказался здесь? Саша, здравствуй. Вот утром Вылетел из Киева.